переключая лучи ненависти, а с другой сделалась вездесущей. После этих заявлений каждому за спиной привидится белое лицо триумвира. Жан-Пьер сутки думал, что делать с результатами исследований. Показать Павлу, посидеть с ним в публичном месте за кружкой пива, обсудить новости, поразмыслить. Это выход, но Павла сейчас в Москве нет и непонятно, когда будет. Закачать на любой форум Шварцкопфов? Жан-Пьер слишком долго носил синий халат офицера лаборатории СС, чтобы за одну минуту взять и переметнуться на иную сторону. Сложно выбирать, когда ты не любишь одних и ненавидишь других. Да, в Лебенсборне ему изуродовали психику, сделав одним из тысяч роботов. Ты можешь мыслить против системы, но все равно будешь ей подчиняться. Та система, что отняла его ребенком у отца и матери. Выхолостила, словно подсвинка, и равнодушно заставила делать нужную ей работу. Он не обязан об этом думать. Лучше уж стандартные мысли обывателя. Мечтать, как получишь чин гауптштурмфюрера, потом штурмбанфюрера, а затем выйдешь на пенсию, украсив себя погонами настоящего штандартенфюрера СС. Конечно, если раньше от рака не сдохнешь. Шварцкопфы? Он читал в Сёгуне их программное заявление. Партизанские отряды чаще воюют друг с другом, чем с армией Рейхскомиссариата, и объединяются только раз в год во время великого наступления вермахта. Тогда никто не может их одолеть. Они пестры, как китайское одеяло. Большевики, анархисты, белая гвардия, дезертиры вспомогательной полиции полицай, колхозники из самообороны. Приход разношерстной орды к власти означает вторую 20-летнюю войну, дележ городов, а таких, как он, скопом расстреляют во враги. Лить воду на мельницу партизан не стоит, но и отмалчиваться тоже больше не хочется. Это последняя капля. Блядский триумвират считает их всех за унтерменшей, словно так и надо. Смеются, да куда они денутся, эти убогие хомячки? Будут служить, как миленькие, иначе придут злобные шварцкопфы. Какие же суки! Ладно. Он сделает вот что. Снимет из гельдавтомата йены, отложенные на отпуск, купит билет на самолет и смотается в Гонконг. Денег хватит на пару месяцев, а за это время на явочной квартире у самой пристани с небоскребами в районе Весны Славного Тигра нарисуется и Павел, конечно же, с новым лицом. Там-то они и побеседуют, без прослушки и агентуры гестапо. Он детально ознакомит Павла с фактами, и они решат, что с этой информацией делать дальше. Датай с синтезом голосов, сравнительным анализом и определенными выводами он закачает... Нет, не на свою почту. Ее легко взломать. Датай. С немецкого «файл». Жан-Пьер и сейчас не уверен, что за ним не следят. Компьютеры многих, пусть и не всех офицеров, оснащены жучками. И ладно. Есть такое место, где искать не будут. Он завершил перелив Датай через час. От сердца отлегло. Ну... В общем-то, все. Теперь поспит немного, и можно собираться на работу. Уже почти утро. Жан-Пьер подошел к окну, зажмурился, глаза слепило солнце. Взялся обеими руками за черные шторы.